«Это не секрет», – пожала плечами девушка. «Но ты ведь и ни о чем таком и не спрашивал. А что, из тебя все надо клешнями вытаскивать?» «Пф, вот еще чего», – я повернул голову к эпицентру магического прохода между мирами и задумался о том, что же ждет нас там, на другой стороне. «Эй, Ривен, как думаешь, у нас получится?» «Не знаю», – честно ответила девушка. «А что думаешь ты?» «Я слышал, что если человек хочет достичь чего-то великого, то он должен быть готовым рискнуть всем». «Да, наверное, ты прав». Некоторое время спустя, когда все приготовления были закончены, а герои на местах, настала пора выдвигаться. «Запомните», — привлекла наше внимание амазонка, — «эти существа, не люди. Они оставляют за собой только смерть и разрушение. Не проявляйте к ним жалости. А теперь, вперед. Мне уже доводилось бывать в том местечке, поэтому когда я оказался на другой стороне, ничего принципиально нового я не увидел. Разве что толпы снующих туда-сюда бесов, которые все еще не поняли всю плачевность своего положения. Вблизи я отметил, что облик каждого из этих монстров пусть и был уникален, но все также оставался уродлив и неполноценен. Хотя, кое-что их все же объединяло. Это были длинные, бритвенно-острые когти на тонких лапах, неестественно вытянутые хищные зубы, а также рога самых причудливых форм и размеров. Насколько я успел узнать, облик демона – это отражение его собственной души. Что ж, если это была правда, то души у этих тварей выглядели очень неприглядно. Отступать назад было уже поздно, да и в общем-то некуда. Поэтому, посильнее сжав кулаки, я ринулся в атаку. Словно метеориты, мы втроем, на всей доступной нам скорости падали с неба в гущу врагов, создавая там неудержимый смертоносный ураган. Нам не приходилось сдерживать силы, поэтому в ход шли все доступные нам способности. Я мало что разбирал во всей этой смертельной пляске, но демоны дохли буквально десятками, сотнями, не способные оказать ни малейшего сопротивления. Большинство из них и вовсе не успевало понять, с какой стороны их забирала к себе смерть. Казалось, сама планета стонет под столь сокрушительными ударами, разрывающими плоть наших врагов на части и оставляя на их месте в буквальном смысле мокрое место. Вместе с тем мне становилось понятно, что замешкайся я хоть на миг, оступись или просто сбавь ненамного скорости, вполне возможно, меня заденет магический луч, испепелит адское пламя или пронзит зачарованным копьем. Но ни я, никто другой не собирался давать монстрам такой возможности. Мы были быстры, смертоносны и предельно безжалостны. Позади себя я буквально почувствовал, что к бою стали присоединяться следовавшие за нами волшебники. Маги не только оказывали нам поддержку защитными заклинаниями, но одновременно с этим запускали в ряды демонов магическими конструктами ужасающих масштабов и мощи. В этот момент я еще раз убедился, почему нельзя злить разъяренного волшебника и почему не стоит недооценивать их из-за слабой физической силы и скорости. Эти ребята с лихвой окупали свои недостатки, показывая феноменальные успехи в других сферах деятельности, например, в разрушении. Некоторые из них еще и успевали использовать магические артефакты, а также холодное оружие. Изящные клинки, источающие пронзительный белый-белый свет, от которого демоны буквально замирали на месте, не способные отвести свой взгляд. Огненные хлысты и алые копья, рассекающие врагов как бумагу. Что сказать, ребята знали, как эффектно преподнести себя. Немного погодя, ко всеобщему безумию, творящемуся вокруг, присоединились старые добрые выстрелы из крупнокалиберного автоматического оружия, взрывы гранат и другие не менее эффективные способы уничтожения живой силы противника. Все это поле стремительно превращалось в настоящий ад на земле, что было слегка иронично, учитывая, против кого мы сражались. Буквально пара минут реального времени ушло у нас на то, чтобы уничтожить весь авангард враждебных нам сил, сосредоточенных вблизи межмирового прокола. Оглянувшись назад, я увидел, что земля была усыпана мертвыми телами наших противников, а сам я с ног до головы покрыт темной, практически черной кровью. Со всех сторон рябили воронки от взрывов и полыхающий над ними огонь. Ноги слегка подкашивались, руки дрожали, а на глазах оставалась кровавая пелена. Всего я насчитал не менее 500 уничтоженных мною тварей. Размах поражал. На мгновение возникла даже мысль, что психологический аспект все идет слишком гладко, и если мы и дальше продолжим в том же духе, то победа достанется нам малой кровью. И только когда мы соединились с основой нашей группы для дальнейшего продвижения, появился он. Тварь из бездны как будто только и ждала этого самого момента. Прямо посреди недавнего поля боя, усеянного телами, неожиданно разгорелась стена адского пламени, из которого, словно ни в чем не бывало, вышел краснокожий титан. В этот раз архидемон принял форму пятиметрового великана. У него был все тот же устрашающий вид, что и прежде. При появлении чудовища, я почувствовал, что, нанесенная азарадскими жрецами магическая татуировка, созданная для защиты от ментальной магии, буквально раскалилась. Это символизировало о том, что работала она на износ, и разбираться с этим дядей нам необходимо было как можно скорее. Выйдя из пламени, гигант с интересом осмотрелся по сторонам и остановил свой хищный взгляд на нас. Глядя на его жуткое лицо, сложно было понять, какие эмоции испытывает сейчас демон и какие конкретные действия он собирается предпринять. «Я ждал вас, смертные!» Над округой раздался могучий голос Тригона. «И ты вместе с ними, дочь моя! Похоже, что вы не так беспомощны, как я думал. Я мог только представить, что происходило в этот момент с Ривен. Была ли внутри нее очередная схватка с этим существом, или же в этот раз он решил сосредоточиться на всех нас, оставив ее в покое? Этого я не знал». «Да», — довольно кивнул сам себе родитель, — «ты стала намного сильнее, я чувствую это». «Ох, да заткнись ты уже», — не выдержал я. «Опять разговоры? Нет уж, не в этот раз. Что бы он ни сказал, что бы ни предложил, все это было уже неважно. Я знал, что монстр не был всеведущ, а потому внезапность — наш конек». Посильнее оттолкнувшись от земли, я резко перешел на полет, из которого скооперировался для мощнейшего удара демону в скулу. Скорость и сила его была таковой, что с легкостью преодолела скорость звука, создав тем самым мощнейшую ударную волну и подняло в воздух гигантское облако пыли. Вот только монстр был буквально пропитан магией, и весь мой удар, способный снести гору Эверест, выдержал, едва только отклонив голову на бок. И все же эффект был, я чувствовал это, он не был неуязвимым. Лицо чудовища исказилось в гримасе ненависти, и он незамедлительно попытался прихлопнуть меня, словно назойливое насекомое. Я не переоценивал свои силы, поэтому даже не думал блокировать его контрудар, поэтому сразу же отскочил от монстра метров на 20. Но, как оказалось, демон не только контратаковал меня, но одновременно с этим и успел создать необычайно сложное заклинание из школы барьеров, которое в этот же момент и обозначило наши дальнейшие поле сражения. Как меры предосторожности, каждый из нас занял оборонительную стойку, а волшебники создали магические щиты. Но заклинание оказалось именно тем, чем и выглядело, куполообразным барьером, полукилометровой площадью. Границы магической преграды засияли алым полупрозрачным цветом, за поверхностью которого виднелись только звезды. Таким образом мы оказались отрезаны от всего остального мира и от ядра нашей армии. Но даже несмотря на увеличившуюся ограниченность в действиях, это все еще оставляло нам неплохие возможности для маневров. К тому же давало возможность сосредоточиться на главном боссе, не отвлекаясь на мелкие раздражители. «Так будет лучше», — проговорил демон, довольный своим волшебством. «Теперь никто не сможет войти и выйти отсюда раньше времени. Вы встретите здесь свой конец. А теперь, продолжим». Наступало самое время для плана А, всеобщей дистанционной атаки, которая была необходима для поиска слабых мест в обороне противника. Тем более, что монстр уже давно был окружен нами со всех сторон. «Пли!» Словно прочитав мои мысли, подал сигнал Супермен. Повторять дважды никому не пришлось. В Тригона сразу же устремились сгустки разрушительных стихийных заклинаний, ледяные и тепловые лучи, конструкты зеленого фонаря, магия света и тьмы и многое, многое другое. Но монстр не стал уворачиваться и, вытянув вперед огромную когтистую лапу, поставил вокруг себя щит, который поглотил все направленные на него атаки. И именно что поглотил, а не отразил. От столь интенсивного залпа не было ни огня, ни ударной волны, да вообще никакой отдачи не было. И вот тут-то все и поняли, что это ни хрена не простой враг, которого можно прибить за просто так. И, чего уж скрывать, защита была у него что надо. Демон не стал дожидаться, пока мы перестанем осторожничать, и, опустив на мгновение щит, точно дракон выдохнул из пасти волну дикого пламени на главное место скопления чародеев. Несомненно, попади на кого-либо этот огонь, и я не уверен, что его смог бы откачать даже самый опытный медик из всех присутствующих. Поэтому мне буквально с силой пришлось вытаскивать с его пути, не успевающую смыться оттуда за тонну. И пока я занимался тем, что спасал даму в беде, остальные члены нашей группы снова перешли в атаку. Супермен и Чудо-женщина кружили вокруг монстра с умопомрачительной скоростью, не давая тому и доли секунды на повторную атаку огнем. Волшебники тоже не остались без дела, и решили применить что-то на стыке нескольких магических школ. А учитывая, что собрались там самые разные представители этого тайного искусства, сомневаться в их действиях не приходилось. Вот только и демон всячески пытался достать мешающих ему героев, отмахиваясь от нас своими здоровенными ручищами. Причем с каждым мгновением этот ублюдок наращивал темп своей серии смертоносных ударов. А то, что после удачного удара этими когтями не спасла бы ни магия, ни природная толстокожесть, становилось для меня очевидным. Я присоединился к остальным, выжидая дальнейшей совместной атаки, попутно стараясь пробить его непробиваемый щит. Мгновением позже я чуть было не совершил ошибку, стоящую мне жизни. Стоило уже понять, что с этим противником не все так просто, но оценив его приблизительную скорость, я непозволительно расслабился, за что чуть не поплатился. Архидемон на несколько мгновений многократно увеличил свою скорость и рубанул по мне наотмашь, бритвенно-острыми когтями диаметром в 10 сантиметров. Не знаю, кого именно мне стоило благодарить в тот момент, свое шестое чувство или же неведомого создателя, но, исполнив какое-то невероятное движение, я увернулся от несущейся на меня смерти. И должен сказать, это неплохо отрезвило меня, и никаких сомнений больше не осталось, этот ублюдок играет с нами. Отлично. Просто прекрасно. Ведь все, что он делал до сих пор, это показывал минимум атаки и максимум защиты. Да и максимум ли? Также мне становилось понятным, что ритуал Константина почему-то не получался. Хотя и он, и жрица Агора, ассистирующая ему в этом, все еще не прекращали своих попыток на этом поприще. Но долго мы так держаться не могли, и это бездействие шаг за шагом загоняло нас в могилу. И если на оккультистов рассчитывать пока не приходилось, то необходимо было действовать самим, вместе. И похоже, что Тригону это тоже стало надоедать. «И это все!» — с вызовом прокричал гигант. «Покажите мне все, на что вы способны!» Я слышал, что кто-то кричал демону в ответ, кто-то ругался и проклинал его. Ему было все равно, так же как и мне сейчас. Я прокручивал в голове массу всевозможных вариантов того, как можно обездвижить монстра или хотя бы просто ограничить его подвижность. По идее, с его ростом и весом это не должно было бы стать проблемой, но учитывая все же какой он хитрый жук, да и для столь большого тела, он был на удивление подвижен и расторопен. Но стоило все же начать с очевидного. Отстраняясь от сражения, я постарался привлечь внимание Дианы, которая так же, как и я, не была от всего этого в восторге. Амазонка с головой погрузилась в этот бой, но вместе с тем прекрасно контролировала пространство вокруг себя. «Он играет с нами», — начал я. «Пока нам нужно всего лишь выиграть время для атаки Фрэнка. И что ты предлагаешь? Твое лассо и правда неразрушимое?» «Да. Что ты хочешь сделать? Связать его руки? Или хотя бы одну лапу? Второй он все равно держит щит. Думаешь, я не пыталась?» «С раздражением», — прокричала она. «В этот раз я помогу тебе. А если и Кал-Эл отвлечет ненадолго монстра, то все может получиться. Супермен, ты с нами?» Я не без оснований рассчитывал, что он все это услышит, ведь у него были те же самые способности, что и у меня. «Куда же я денусь?» — ответил герой, уходя от очередного выпада. «Хорошо, сделаем это», — согласилась Диана. Уверенности в том, что враг не услышит наш разговор, не было, но ведь он и не сражался серьезно. А как я успел уже заметить, самоуверенность иногда может стоить тебе очень дорого, порой даже жизни. Дождавшись момента, когда волшебники закончат творить очередной свой магический шедевр и наконец-то запустят им в демона, мы начали действовать. И, стоит отметить, начало было подобрано, если и не идеально, то очень близко к этому, поскольку для защиты от этого заклинания он выставил обе лапы перед собой, момент, в котором он был уязвим. Только выпущенные из двух пар глаз лазеры, направленные в Супермена, чуть было смазали всю открывшуюся нам возможность. Но криптонец, как выяснилось, был готов даже к такому стечению обстоятельств, поскольку с легкостью избежал этой неожиданной атаки. Диане не стоило труда отточенными движениями накинуть свое золотое лассо на лапы демона, но вот удержать его в одиночку она не смогла бы при всем своем желании. Тут-то и пришлось протянуть даме руку помощи. В прямом смысле, с осторожностью заняв позицию позади принцессы, Я мертвой хваткой вцепился в принадлежащий ей артефакт. В любое другое время я был бы в восторге оказаться так близко с этой красавицей, но не в тот момент, когда нам приходилось удерживать буйствующего архидемона. Остальные в это время тоже не зевали и всеми доступными им средствами пытались выбить из него все дерьмо. Не знаю как, но архидемон выглядел абсолютно невозмутимым, и среди происходящего вокруг хаоса, без труда заметил крадущегося на него сзади Франкенштейна. Пусть тот и всячески старался скрыть свое присутствие, это было напрасно. Не зря у демона было по две пары глаз, и все же с трудом развернувшись к нему лицом, я впервые увидел Тригона удивленным. «Интересную игрушку ты держишь в руках, искусственный человек», — оскалился монстр, продемонстрировав всем свои огромные клыки. «Но знаешь ли ты, что настоящая сила заключается не в оружии, а в том, кто его использует? Что-то мне все это стремительно переставало нравиться, а ведь насколько бы все было проще, если меч Михаила мог использовать кто-нибудь из нас. Но как назло, клинок был буквально привязан к его нынешнему владельцу и ничто не способно было разъединить эту связь. Тебе бы не понравился его истинный обладатель», — выкрикнул Фрэнк, замахиваясь для удара. «Не сомневаюсь», — ухмыльнулся демон. В следующее мгновение со стороны архидемона во все стороны пронеслась мощнейшая волна магической энергии, откидывая нас всех назад словно мелких букашек. Всех, кроме обладателя святого меча артефакта. Фрэнк с трудом выстоял на ногах, пусть и проскользил по земле с добрый десяток метров. Но вот картинка перед нами уже разительно успела измениться. Теперь, когда никто не удерживал лассо истины, монстр с легкостью скинул его на землю. В руках у него тоже появилось оружие. Длинный, кроваво-красный трезубец, источающий свирепое пламя. Оружие было прекрасным и одновременно с этим отвратительным, элегантным и безобразным, изысканным и примитивным. Оно завораживало. И даже я, не имеющий никакого отношения к магии человек, отчетливо ощущал в нем что-то очень жуткое, темное. Франкенштейн не стал отступать. В том положении он и не смог бы. Враг просто не дал бы ему такой возможности. Я, как и остальные герои, даже несмотря на свою скорость, не успевали сейчас что-либо сделать, а быть может просто инстинктивно остерегались оказаться между молотом и наковальней. Обмен ударами, между обладателями двух этих идеальных инструментов, несущих смерть, произошел молниеносно. Сразу же после их соприкосновения произошел чудовищный взрыв, затопивший все окружающее пространство ярким белоснежным сиянием. Но даже несмотря на ослепляющий свет, я успел запечатлеть весь этот момент в самых мельчайших подробностях. Фрэнк проиграл. Трезубец без труда разбил клинок героя на множество осколков и испепелил его хозяина на месте. Несмотря на все свое бессмертие, монстр Франкенштейна был мертв. Клинок Михаила уничтожен, разбит на части. А мы сейчас были в полной заднице. Ха-ха-ха. Раздался жуткий хохот монстра, от которого по спине пробежали мурашки. «Можете быть собой довольны. Вы все-таки вынудили сражаться меня в полную силу. Ну же, кто из вас будет следующим?» Глава 20. Капитан Холод. Леонард Снарт. В это же самое время за пределами барьера. «Эти рогатые твари вообще собираются заканчиваться!» — выкрикнул Леонард, направляя криолуч из своей замораживающей пушки в морду очередного, высунувшегося из-под развалин, монстра. Для Леонарда Снарта это был крайне паршивый денек. Он уже давно начал жалеть, что согласился на эту, казалось бы, непыльную работенку от Лютера. Холод недолго раздумывал над этим предложением, поскольку сулило оно по-настоящему баснословную сумму денег. Это было совершенно не то количество, которое он смог бы заработать сам, а уж тем более за столь короткий промежуток времени. Ну и если добавить к этому и то, что помимо первоначального аванса, выжившие в этой бойне разделят между собой вторую, основную часть доходов от этого заказа, то становилось очевидной сложность и опасность этого задания. Тут было на что соблазниться, в особенности, когда на грабежах и кражах в последнее время заработать получалось только лишь копейки. И это несмотря на ежедневное увеличение популяции на улицах всяких суперпсихов. Не то чтобы после получения награды Холод бросил свое привычное ремесло грабителя. Вряд ли. Поскольку занимался он этим не сколько ради денег, сколько ради самого процесса, от которого он и получал удовольствие. Но временами приходилось идти на риски и браться за работенку посерьезнее. Как, например, и сейчас. «Хотя бы они перестали идти на нас толпами», — ответил ему маг по имени Джаред. Ах, да, еще и эта его команда, в которой он оказался, явно не внушала ему большого доверия. Повезло, что тут сказать. Красная ракета, мужчина средних лет, в сверхпрочной техноброне и другими техническими примочками, с отчетливым русским акцентом. Монах Август, старикан, которому, по мнению Снарта, было, наверное, лет за 100, но который очень уж бодро держался, для кого-то, достигшего такого возраста. Молодая жрица Фейра, единственная девушка в их пестрой компании, была немногословна и холодна, но чертовски привлекательна. И, пожалуй, чересчур молодой, по его мнению, для этой работы то ли волшебник, то ли фокусник, Джаред Тауэр. Вот и весь их отряд, который должен был прорваться через левый фланг и уничтожить группу противников в этих развалинах, атакующих силы Альянса с расстояния. Однако стоило признать, что все они со своей задачей справились на 100%. Сейчас отряд добивал совсем ничтожную часть клыкастых монстров, которые попрятались от них в руинах старого города. «Давайте, выходите, чертовы твари! Патронов у меня на всех хватит!» — выкрикивал красная ракета, уничтожая одного противника за другим. «Мы тратим слишком много времени здесь», — в очередной раз начал нудить Джаред. «Да», — не удержался от вопроса Леонард, — «у тебя есть какой-то план, как все это ускорить? Может, поделишься им с остальными?» «Конечно, есть. Мы должны отступить назад и объединиться с основными нашими силами. Лишь только по пути сюда, капитан Холод чуть было не умер два раза, и возвращаться обратно, так и не закончив, то зачем они сюда пришли, не собирался. И уж тем более, после того, как в одном из этих случаев его спас пронесшийся в сполохах молнии красный силуэт. Чертов флеш. Вообще, после всего того, что мужчина увидел сегодня, его мнение о спидстерах значительно выросло. Парни буквально вырывали своих союзников из лап смерти, вытаскивая из самых безвыходных ситуаций, из-под когтей, клыков, из-под огня и других смертельных опасностей, попутно унося жизни сотен врагов. Монстры, не способные оказать им сопротивление, буквально рядами валились на землю. Если кто-то раньше и сомневался в их способностях, то после этого дня, даже до самых последних идиотов дойдет, что со спидстерами шутки плохи. Однако, даже принимая все это во внимание, возвращаться назад сейчас было нельзя. «Еще слишком рано», — озвучила мысли Леонардо жрица. «Поверь, там сейчас намного хуже, чем здесь, а мы, к тому же, еще не закончили». Кажется, в этот раз до этого выскочки все-таки дошло, и спорить он не стал. Вот только затыкаться он тоже не собирался. «Слушай, красная ракета, кажется», — обратился Джаред к русскому, — «а ты не мог бы пойти туда и, ну не знаю, перебить их всех одиночку?» «Ха, из какой это стати я смогу это сделать в одиночку? Да у тебя же вон какая броня. Наверное, состояние выложил, чтобы купить себе такую, а выходит, что ты даже не используешь ее по назначению. Уверен, что она сможет выдержать пару-тройку ударов этих существ, но чтобы больше. Ты же сам видел когти у них на лапах, такие что угодно прорежут. Это, конечно, да, но, может, вместо того, чтобы пиздеть, сосредоточитесь уже на оставшихся тварях». В конце концов не выдержал Снарт. «Окей, успокойся. Чего ты такой шумный?» — тихо проговорил Джаред. После еще нескольких напряженных минут, за которые их компания успела совершить несколько стремительных атак на засевших в развалинах монстров, с врагом было покончено, во всяком случае на какое-то время. А капитан Холод уважительно взглянул на старого монаха. Тот, несмотря на свой возраст, сделал большую часть работы самостоятельно. Похоже, был еще порох в пороховницах, и только теперь можно было и возвращаться. Оглянувшись назад, Леонард увидел яркие вспышки в небе и последующие оттуда сильные звуки взрывов. Небо, в том направлении, откуда они пришли, сияло сейчас всеми цветами радуги. Молнии падали с небес с завидной частотой, а кое-где были видны небольшие торнадо. Прислушавшись к своим ощущениям, ему показалось, что сама земля дрожит от того хаоса, что происходил там. Прямо как в тот день, 5 лет назад, а еще уже какое-то время вдалеке, на месте первого столкновения с врагом, был виден огромный бордовый купол. Уж не знаю, чем таким запустил в них этот старикан, — снова открыл свой рот Джаред, — но их это неплохо испугало. Только не пойму, почему нельзя было сделать так с самого начала. А, не отвлекая его, холодно ответила единственная девушка в отряде. «Он знает, что делает. Как скажешь, красотка. Но в будущем нам не помешала бы такая атака в самом начале боя». Красная ракета активировал радиосвязь для связи с киборгом. Даже здесь необходимо было делать постоянные доклады. Не то чтобы Холод жаловался, но и в восторге от этого не был. База, я ночь 2. Задача выполнена, возвращаемся на исходную. Прием. Получив ответ с подтверждением, все сразу же стали собираться обратно. Всем приготовиться, неожиданно раздался хриплый голос старика. Что случилось? Насторожился Леонард, внимательно осматриваясь по сторонам. Остальные последовали его примеру и рассредоточились по местности, занимая оборонительные позиции за укрытиями. К нам приближается сильный источник тьмы, закрыв глаза, словно прислушиваясь к чему-то, ответил монах. Он во много раз сильнее всех, с кем мы сталкивались. Отлично, только этого нам еще не хватало, хмуро проговорил Ракета. Может, тогда свалим от него? Предложил Джаред. Мы не успеем, возразил старик и снял у себя с шеи небольшой медальон. Фиера, возьми его. Монах протянул девушке серебряную цепочку, которую та нерешительно взяла. Я не понимаю, святой отец, с дрожью в голосе проговорила жрица. Что я должна сделать? Ты все знаешь, гнев Азары. Ты должна подготовить это заклинание, пока мы будем отвлекать это существо. Но ведь у вас оно тоже получится. А я отвлеку монстра сама. Монах отрицательно покачал головой. Ты не сможешь, у тебя не хватит сил. Но я, хотела ответить жрица. Не спорь, нахмурился Август. Этот говорливый парнишка поможет тебе с магической энергией. Монах указал в сторону ничего не понимающего Джареда. У тебя все получится, Фиера. Верь в себя. Эй, какого черта здесь вообще происходит? Возмутился упомянутый парнишка. Иди за мной. Жрица схватила мага за руку и быстро повела в сторону. Безмолвно наблюдая эту сцену, Леонард мало что понял, кроме одного, скоро будет бой. Тяжелый бой. Он видел, на что способен старик, и на основе этого без труда смог сделать выводы. Если уж тот всерьез решил выложиться на 100%, то становилось очевидным, что противник будет непростым. И словно в подтверждение его догадкам, посреди груды неподвижных тел возник столб пламени, из которого ловко выпрыгнул очередной демон. В отличие от других своих собратьев, этот выглядел совсем иначе. Он имел антропоморфное строение тела и, пожалуй, если не вглядываться в детали, был чем-то похож на человека. За исключением красного цвета кожи, двух пар глаз и здоровенных рогов, торчащих из-за гривы черных волос, было видно, что демон уже успел сразиться с кем-то, поскольку вид имел жутковатый. Свободная одежда была кое-где порвана, на торсе виднелись следы порезов, а завершали всю эту картину руки, которые в буквальном смысле были по локоть в крови. «Еще одна партия смертников», — глумливо проговорил монстр. «Мое имя Белиал, запомните его, прежде чем умрете». Из-за небольшой оговорки Леонард сделал вывод, что монстр уже успел встретиться с кем-то из героев, и исход, вполне вероятно, был не в их пользу. Бой начался сразу же, без каких-либо глупых фраз и диалогов, к которым за годы своей работы успел привыкнуть преступник. Монах, что до сих пор неплохо справлялся с демонами, покрылся подобием светящихся доспехов и, стиснув в своих руках деревянный посох, резко сократил дистанцию между противником. Настолько быстро, что холод с трудом смог уследить за этим. Удары посыпались на беса с такой скоростью, что движения атакующего были едва различимы. Впрочем, демон не только различал их, но и успешно успевал отвечать. Со стороны красной ракеты послышались множественные выстрелы, которые не остались незамеченными и среди сражавшихся. Герой всеми силами пытался хоть чем-то помочь монаху, но никак не мог пробить толстокожего монстра. Леонард ухмыльнулся. По крайней мере, ледяная пушка все это время действовала на удивление эффективно. Прицелившись получше, он выждал момент, когда старик будет вне досягаемости от криолуча, и плавным движением нажал на спуск. Эффект последовал незамедлительно. Скорость монстра заметно снизилась, а сам он начал покрываться тонким слоем льда. Монах не стал упускать возможности, двумя мощными размашистыми ударами попал неприятелю прямиком в лицо, отчего тот сделал несколько резких рывков назад, разрывая между ними дистанцию. Капитан Холод вновь повторил получившийся ранее выстрел, но на этот раз не столь удачно, как прежде. Противник ожидал чего-то подобного, поскольку скольжением ушел в сторону, проигнорировав и град пуль, несущихся в его спину. «Твое оружие больше не сработает», — выкрикнул демон, Снарту. «Это мы еще посмотрим». Израненный торс краснокожего воспламенился, а сам он, проигнорировав Леонарда, снова сконцентрировался на самом опасном члене их группы. Вот только монах, к тому времени постепенно начал уставать. Доспехи потускнели, ловкие выпады практически прекратились, а постепенно, он и вовсе ушел в глухую оборону. Как и сказал этот Белиал, лучи от ледяной пушки перестали наносить ему какие-либо повреждения, и это было неприятно. А что еще неприятней, монах принял несколько ударов в корпус, от которого его сияющая броня буквально разлетелась на осколки. Никто из них не мог ничего сделать, чтобы хоть как-то помочь ему. Несколько мгновений спустя, старик оказался попросту нанизан на когтистую лапу Белиала. «Вот тварь!» — не удержался Ракета. Брезгливо стряхивая с себя мертвое тело, демон криво улыбнулся. «Один готов, осталось четверо». Это было чертовски быстро и настолько же паршиво. Кинув быстрый взгляд на все еще колдующую что-то жрицу, Леонард нахмурился. Чем бы ни был этот гнев Азары, похоже, это требовало прорву сил. Он уже привык видеть Фееру холодной и даже немного надменной, но глядя на ее сейчас, он видел совсем другое, сосредоточенность, собранность и ярость. Несомненно, она видела, что происходило с ее наставником, но ничего не могла с этим поделать, не ослушавшись его воли. Разрываясь между помощью учителю и исполнением его последнего приказа, она осталась ему верна и продолжила выполнять свой долг. Сильная женщина, пронеслось в голове у мужчины. Возможно, она и успеет. Несмотря на это, мозги преступника начали просчитывать дальнейшие варианты развития этой ситуации, и практически все они заканчивались его смертью. Он даже начал подумывать о том, чтобы бросить все и свалить отсюда подальше, но сразу же передумал. Пусть его и можно было назвать негодяем, вором и грабителем, но предателем и дезертиром – никогда. У каждого человека есть свои принципы, и у Леонардо Снарта были свои, и какой-то рогатый урод не был той проблемой, от которой он станет убегать. Холоду не хотелось выкручивать уровень мощности ледяной пушки на максимум, поскольку это было чрезвычайно опасно как для самого пользователя, так и для оружия. Но другого выхода мужчина просто не видел. А это значит, что пора идти ва-банк. Выкрутив мощность на максимум, мужчина заметил, что следующей целью Белиал выбрал красную ракету. Александр Редгрив. Сейчас, когда мы стояли напротив монстра, напоминающего дьявола из самых страшных сказок, градус напряжения зашкаливал. Каждый из присутствующих ощущал ту ауру ужаса, исходящую от гиганта, готового сражаться в полную силу. Момент полнейшего ступора, в который я старался убедить себя, что ничего не изменилось и это всего лишь еще один магический трюк, направленный как раз на то, чтобы внушить нам этот самый страх. Но даже если мозг понимал эту простую истину, то слабая дрожь в руках все равно выдавала мой ужас. И что же вы ждете? Мы с вами только начали. Гигантская туша тут же сорвалась с места в нашу сторону, преодолевая 30 метров в одно мгновение ока. Тут же магические стрелы, выпущенные из-за наших спин, подобно артиллерийскому залпу, градом обрушились на гиганта. Они были предельно быстрые и точны. Создавалось впечатление, что каждая из них была способна пробить насквозь скалу. Но Тригон грубым и в то же время стремительным движением своего нового оружия сбил каждое из них еще на подлете. Теперь это становилось очевидным, демон решил действовать иначе. Когда он призвал свой проклятый трезубец, то поменял тактику с защиты на нападение, но вместе с тем и перестал поддержать свой непробиваемый щит, иначе бы он не стал отражать эти атаки. Да, возможно, сейчас он и стал опаснее, но вместе с тем и уязвимым. Дальше все события понеслись с ужасающей скоростью. Вот он грациозно вращает свой трезубец в руках, что при его масштабах и размерах этого оружия выглядит особенно пугающим. Затем резким рывком вперед он сокращает расстояние до нас с суперменом и одним стремительным выпадом пытается насадить меня на свой трезубец. Его удары были молниеносны. Будь у него меч, то можно было бы без труда увидеть направление удара. Но у него трезубец, и предназначен он для колющих ударов. Сложно увернуться от такой атаки, если с трудом представляешь, куда она направлена. В этот раз мне повезло, и у него не получилось подловить меня. Едва сумев отскочить назад, я направил ему вслед серию криолучей, но демон словно забыл обо мне и, прочертив в воздухе полудугу, ударил древком трезубца по супермену. Только на голых рефлексах криптонец сумел заблокировать атаку, направленную ему в лицо. От вложенной в удар силы он кубарем пролетел с десяток метров, поднимая за собой клубы пыли. Прокатившись по каменистой земле, он почти сразу же вскочил на ноги и без колебаний поспешил вернуться в схватку. Следовало отдать должное решимости героя. Не было никаких сомнений, эта атака была вполне способна раскрошить его кости. «Слишком слабо!» — выкрикнул демон. Перехватив вертикально свой трезубец, Красный гигант с силой обрушил его на голову чудо-женщине, словно пытаясь раздавить ее. Ожидавшая подобного хода амазонка, приняла удар в блок на свои золотистые браслеты. Но и сама воительница, словно пружина, просела под силой его удара. И только яркими вспышками разлетелись огненные искры, порожденные столкновением стали. Хоть Диана была очевидно слабее Тригона, она показывала, что в мастерстве боя способна потягаться с ним на равных. Воспользовавшись этой микропаузой, я обрушил на монстра серию мощнейших ударов в грудь, и он, без сомнений, это почувствовал. Демон сразу же отпрыгнул на несколько метров назад и, будто разозлившись на меня, тотчас вырвался обратно вперед. Мгновенные уколы трезубца набирали силу и скорость с каждой последующей атакой. Приходилось уходить от его выпадов, ориентируясь только на положение его рук и ног, и это было невероятно трудным. Я осознавал, что в этом танце со смертью, тот миг, в который я отступлюсь, станет моим концом. Пока атаки Тригона рассекали пустое пространство, в него устремилась следующая очередь старой доброй разрушающей магии, и сейчас, скованный с нами ближним боем, он был не в состоянии отразить ее. При слабом освещении заклинания яркими вспышками искр разлетались о кожу гиганта, оставляя на их месте потемневшие отметины. Поразительно, какое же невероятное сопротивление к магии у этого монстра, раз атаки, разрывающие на куски других демонов, исчезают практически бесследно. Но каждая пропущенная им атака вызывала у Тригона новую вспышку ярости. В очередной раз, с неистовой злобой он закрылся от очередной серии магических стрел и послал им в ответ несколько своих плазменных лучей из глаз, которые, в свою очередь, бесследно рассыпались о защитные экраны наших волшебников. На мгновение трезубец демона ярко вспыхнул, а воздух вокруг него словно исказился. Он поднял трезубец на уровне своей груди, а затем из него вырывался ослепляющий поток жидкого пламени. Жар и его сила была настолько велика, что без труда оплавило магический щит, выставленный жрицей Агорой, а вместе с ним чуть не испепелило и саму девушку. Только благодаря оттолкнувшему ее вовремя Камону ей удалось спастись от неминуемой смерти. Но и этого хватило, чтобы попавшая в фокус луча рука магички испарилась. Вскрикнув от чудовищной боли, жрица поспешила наложить на себя обезболивающее заклинание и на время выбыла из боя. Пока демон был занят этой дистанционной атакой, принцесса Диана не теряла времени зря и успела вернуть себе лассо. Сам же я, использовав свое плазменное дыхание, оставил на шкуре Тригона очередные незначительные повреждения. Супермен действовал схожим способом. Однако долго так продолжаться не могло. Необходимо было использовать что-то более внушительное. И кажется, такая мысль возникла не только у меня. «Что ж, довольно игр», — серьезно проговорил гигант. «Пора заканчивать с этим». «Отлично». Похоже, сейчас он продемонстрирует что-то особенное. Тригон поднял трезубец, намереваясь сделать смертельный удар, нацеленный, к моему сожалению, именно на меня. Я тут же заметил, что вокруг меня появилась магическая защита, способная меня хоть как-то подстраховать. А дальше? Дальше пространство вокруг меня буквально взорвалось. Я даже не понял, как и откуда меня атаковали. Был ли это какой-то финт, за которым я не уследил, или же магия? Все это осталось для меня загадкой. Просто мир перед моими глазами сначала взорвался, а потом все стало стремительно вращаться. Отбитые внутренности сжались в напряжении, а дыхание перехватило. В одно мгновение, изломанной куклой, я пролетел куда-то вдаль от основного места сражения. Не затормозить, не остановиться у меня не получалось просто физически. Со всей дури я впечатался спиной в здоровенный камень, оказавшийся на конце траектории моего пути. Сила полета была такой, что не пощадило ни меня, ни этот самый валун, превратив его буквально в каменную крошку. Больно. Это было очень-очень больно. Я даже банально не мог вздохнуть. Перед глазами все плыло и кружилось. Лишь вдалеке виднелся огромный силуэт и вспышки пламени. Одним махом я пролетел целых 50 метров. Со стороны был слышен разъяренный вой Тригона, но сейчас меня это мало волновало. Хорошо бы тут еще ненадолго задержаться. Нет, я мог продолжать и должен был отомстить этой твари. Оперевшись на расколотый гранитный камень, на одной только силе воли я заставил себя подняться на ноги. Пока дыхание и зрение восстанавливалось, я понял, что битва находилась в самом разгаре, а мое отсутствие не сильно повлияло на исход сражения. Сделав осторожный шаг вперед, под я ногами блеснуло нечто необычное. Приглядевшись, я заметил, что это был эфес от клинка Михаила, и как черт возьми он попал сюда. Он был не в лучшем состоянии, но относительно целым. Из ручки виднелась небольшая часть клинка, обломанная на конце. Совсем немного, где-то 4 сантиметра лезвия, но даже такого может хватить, чтобы засадить монстру побольнее. Осторожным движением я поднял эту находку и спрятал за пазуху. Вернуться в бой было нелегко. Пусть красный вихрь не прощал никому ошибок, но и сам был уже далеко не в лучшем состоянии. Не знаю, что тут такое герои использовали, пока я валялся неподалеку. Однако я впервые увидел у Тригона кровь. Пусть это и был небольшой порез. Когда демон в очередной раз выпустил на нас волну огня, амазонка решила действовать. Все произошло за какой-то удар сердца. Бросок лассо, проделанный воительницей, был настолько умелым, как будто был доведен до своего практического совершенства. Не скажу, что не одобрял подобного хода, но он был явно рискованным. Когда петля оказалась на шее у гиганта, даже он не ожидал такой дерзости. Диана вздернула Тригона назад, и трезубец, что находился в его руках, моментально рассыпался мириадами красных искр. Сам демон одной лапой схватился за петлю, которая сдавливала его горло, а второй рукой попытался поставить магическую защиту. Вот только наткнулся на решительную преграду в виде супермена. Криптонец обхватил его лапу всем своим телом, но заставил его отвлечься на себя. В этот же момент из-под земли появилось два больших черно-фиолетовых жгута энергии, обвивая демона со всех сторон. Если не ошибаюсь, то это была работа Ривен. В таком положении демон не представлял собой такую угрозу, как хотя бы несколько мгновений назад. Пожалуй, за все наши столкновения это был идеальный момент для атаки. Им тут же воспользовались наши волшебники. Сам же я вынул спрятанный мною ранее эфес и рванул на всей своей скорости к скованному врагу. А если быть точнее, то к его рогатой физиономии. И это было чертовски рискованно. Вероятность напороться, как на один из его плазменных лучей, так и на дружественные магические снаряды, был просто запредельным. Но где наша не пропадала, другого выхода я все равно не видел. В конце концов, если не мы сейчас, то он потом. Маневрируя между градом энергетических стрел, своей целью я выбрал правый нижний глаз гиганта и с большим удовольствием всадил в него осколок от клинка Михаила по самое навершие. Черная кровь тут же выступила из нанесенной мною раны, а сам демон издал такой вой, что меня оглушило одним только криком. Потянув на себя эфес, я сразу же решил повторить недавний успех и лишить монстра еще одного глаза, но это и стало для меня роковой ошибкой. До того, как я успел развить свой успех, осмысленный взгляд Тригона сфокусировался на мне, и в мою грудь устремились три раскаленных струи адского огня. Движения, которые раньше были стремительны, теперь наблюдались, словно в замедленной съемке. Я увидел несущуюся на меня смерть и не мог ничего сделать, не успевал увернуться, не мог закрыться. Абсолютно ничего. Попадание лучей подбросило меня в воздух и откинуло под ноги другим героям. Кажется, он целился в мое сердце, но слегка промахнулся. Вот только от этого было нисколько не проще. Будь это ранение от обычного оружия или магии, то эта ужасная рана не была бы такой серьезной и со временем бы и вовсе затянулась. Однако, учитывая то, что нанес ее архидемон, лежа на спине и глядя на багровую луну в небе, я попытался пошевелиться, но не смог. Ничего. Тело меня не слушалось. Оно словно не принадлежало мне. Лишь чудовищная боль и металлический привкус крови во рту. На меня накатила резкая слабость, а в глазах стало стремительно темнеть. Сквозь пелену неразличимых образов и голосов, я слышал крики. Кажется, ко мне спешил кто-то на помощь. Была ли это Затана или другая девушка? Следом за одним голосом присоединился еще один. Но разобрать его я уже не смог. Как же все глупо получилось. Не может же все так кончиться, едва только начавшись. Захлебываясь в собственной крови, я винил только самого себя за свой идиотизм. Если бы я только мог все переиграть, все поменять. Я не могу так умереть. Я должен выжить. Должен сделать еще уйму дел. Но реальности было все равно на меня и на мои планы. Пытаясь хоть как-то уцепиться за реальный мир, мое сознание погрузилось во мрак. Придя в сознание, первое, что я почувствовал, была притупленная боль во всем теле. В голове стоял такой шум, что сейчас мне не позавидовал бы и глухой. В горле было сухо, а зрение двоилось или же и вовсе троилось. Руки сами попытались нащупать недавно полученное ранение, которое было вполне себе смертельным. Но на его месте не было ровным счетом ничего. Словно все, что со мной недавно произошло, это обычный сон. Чудеса, да и только. Осторожными движениями я начал подниматься с земли, но, не удержав равновесие, рухнул на четвереньки. Только со второй попытки у меня получилось встать на ноги и наконец-то осмотреть то место, в котором я оказался. А то, что находился я теперь не в Ирианисе, становилось для меня очевидным. Окружение напоминало мне иллюзорный город, который я не раз уже пытался создать в своем воображении во время прохождения многочисленных медитативных практик. Обычно это был огромный солнечный мегаполис с большими небоскребами и широкими магистралями. Но в этот раз он был не только не солнечным, а скорее даже наоборот. Вокруг царила глубокая ночь, а сам город был холодным, мрачным и полностью безлюдным. Бурный, порывистый ветер гнал по небу густые, свинцовые тучи, в просвете которых виднелась бледная луна. Все это создавало какую-то гнетущую и даже жуткую атмосферу. Что касается меня, то сам я оказался в центре этого мегаполиса. Неподалеку виднелся круговой перекресток, в центре которого был расположен небольшой фонтан. Необычнее всего было видеть напротив себя еще одного меня. И в этот раз это был не Супермен или очередной его клон. Нет, на этот раз это был мой двойник. Сложно объяснить как, но я знал это. Если мое внешнее и внутреннее состояние сейчас оставляло желать лучшего, то вот он выглядел превосходно. Аккуратная прическа, черный костюм, красный галстук, брюки, лакированные туфли и уверенный в себе взгляд. Безжалостный взгляд победителя, хищника или просто человека, который способен добиваться поставленной цели любыми способами. Полагаю, сейчас на его фоне я смотрелся особенно бледно. Порванная то тут, то там одежда, следы ушибов, свернувшаяся кровь на ранах и взлохмаченные волосы всему этому только способствовали. Но в отличие от стоящего передо мной человека, я только что побывал в самой настоящей мясорубке. Поэтому стоило ли удивляться, я не имел ни малейшего понятия кто или что сейчас находится передо мной и с какой целью он тут. Был ли это образ демона, пытающегося вызвать у меня замешательство, или же таинственная злая сущность, живущая у меня в голове, а то и вовсе мое бессознательное? Этого я не знал, хотя больше всего склонялся к мысли, что это неожиданный выверт моего умирающего сознания. Как-никак в такой плачевной ситуации я оказался в первый раз. Неожиданный укол боли на мгновение пронзил мою голову. Что за, что это, блин, такое было? Столь внезапная вспышка, да еще и с каким-то посылом. Пока я неосознанно рефлексировал по поводу этой внезапной фантомной боли, я все так же наблюдал за действиями своего двойника. И совсем не зря. Поскольку моему доппельгангеру все-таки надоело просто так стоять и смотреть на меня, и он неспешным шагом стал двигаться в мою сторону. «Стой!» — крикнул ему. «Кто ты такой?» Двойник послушно остановился в каких-то 10 метрах от меня и чуть подался вперед, словно изучая меня. «Разве ты еще не понял? Я — это ты!» «Отлично!» — устало вздохнул я. «Только не говори мне, что ты моя злая копия и хочешь захватить мое тело, пока я ослаб». «Злая копия?» – удивился мой двойник. «Нет, вовсе нет. Меня не интересует твое тело. Знаешь, это прозвучало немного пошло». «Вот как?» – наклонил голову на бок собеседник. «Похоже, ты еще не до конца отошел от шока. Что ж, это ожидаемо. Но, видишь ли, я никуда не тороплюсь, в отличие от тебя». Позади доппельгангера буквально из ниоткуда появилась самая обычная скамейка, и он с довольным видом плюхнулся на нее. «Что ты имеешь в виду?» — серьезно спросил я, отмахнувшись от его действий. «Хм, а что, шутки уже закончились?» — слабо улыбнулась моя копия. «Да, закончились. Тогда я отвечу. Пусть время идет здесь в сотни раз медленнее, чем в реальном мире, оно все так же неумолимо движется вперед. Это место... Оно ведь не настоящее? Нет, зато ты настоящий, хищно оскалился двойник. Ладно, тогда может вернешь меня назад? Ха-ха-ха, звонко рассмеялся собеседник. А что еще ты хочешь? Может тебе и раны исцелить, а потом и всех твоих врагов победить? Нет, приятель, так не выйдет. Доппельгангера явно веселило мое непонимание сложившейся ситуации, а вот меня, напротив, очень сильно злило. Особенно когда вопросов становилось все больше, а ответов нет. «Ну и для чего все это? Для чего? Но, видишь ли, тебя сюда никто не звал. Ты сам пришел ко мне. Не знаю, правда, чего ты сейчас ожидаешь, но у меня точно нет волшебной таблетки, что поставила бы тебя на ноги и отправила обратно с многократным усилением. Раз так, тогда весь этот разговор не имеет смысла». «Это не совсем так», — покачал головой двойник. «Ты и сам должен это понимать. Возможно, если он и правда я, то он не появился бы здесь просто чтобы позлорадствовать. Во всяком случае, Это было маловероятно, но какова была его цель, я не имел ни малейшего понятия. «Хорошо, допустим», — согласился я, — «это место мне знакомо, все оно было создано мною, а вот тебя я здесь раньше почему-то не встречал». «Почему? Я был здесь всегда», — развел руками собеседник. «Просто ты никогда меня не замечал, ты прятался, отнюдь, я никогда не скрывал своего присутствия и, более того, был здесь задолго до тебя, но, полагаю, мы видим лишь то, что хотим видеть, и раньше во мне просто не было необходимости, до сего момента», — заметил я. «Вот именно», — довольно кивнул двойник, а потом легким прыжком встал с созданной им ранее скамейки и подошел ближе. «Скажи мне, ты веришь в судьбу?» Неожиданные вопросы действия Доппельгангера заставили невольно напрячься. «Что? Почему ты спрашиваешь?» «Держу пари, ты не раз задавался вопросом, почему я здесь оказался, что во мне особенного?» Занудным голосом пародировал меня дубль, и не найдя ответов, ты довольствовался малым, создавал вокруг себя удобные условия, изучал свои способности и был всего лишь серым обывателем, хотя сам всегда хотел большего. «О, нет! Пожалуйста, не прерывай меня, я знаю, что говорю, но даже держась ниже всех, ты попадал в гущу событий, заводил необычные знакомства, сражался с могущественными врагами, а теперь подумай, смог бы самый заурядный человек на такое, даже имея эти твои способности?» Еще одна внезапная вспышка боли. «Что за?» — растерянно выдавил из себя. «Прекрати. Ах, да», — не обращая на меня внимания, продолжил двойник. «Помнится, ты еще не мог вспомнить свое имя. Очередной взрыв в моей голове напомнил мне то, что я никак не мог вспомнить истинное имя. А если точнее, то десятки, сотни, тысячи имен, от осознания которых я не удержался на ногах и рухнул на колени. Вот, вот», — с широкой улыбкой смотрел на меня собеседник. «Кажется, ты не полностью безнадежен и начинаешь кое-что понимать. И я понял. Пусть я ухватил только крупицу, но даже этого хватило мне для того, чтобы составить общую картину. Все мое существование здесь не случайность. Хотя, скорее, не даже не так, рано или поздно, но я должен был оказаться здесь. Такова судьба того, кому даровали способность к бесконечной реинкарнации. Того, кто нескончаемо меняет тела, жизни и личности, но не способен сохранить даже свои собственные воспоминания. Одновременно дар и проклятие. Осознание этого бреда порождало во мне бесконечное количество вопросов. Что? Как? Почему я не помню остальные свои жизни? Почему вместо них пустота? Ты не сможешь восстановить свои воспоминания из прошлых жизней, как бы ты ни старался, — усмехнулся двойник. Таковы правила. Что еще за правила и кто их придумал? Даже я не знаю ответа на этот вопрос, — с небольшой грустью ответил собеседник. Эх, ладно, пожалуй, я помогу тебе немного разобраться во всем этом, но для начала ответь мне на вопрос, что ты можешь вспомнить из своей прежней жизни, той, что была до этого мира. Хм, никакой личной информации. Остальные воспоминания, возможно, чуть поблекли, но я все еще помню, что некоторые факты. Я замер. Ничего. Пустота. Только информация, которой я пользовался по этому самому миру, и больше ничего. То-то же, — улыбнулся дубль. Не пугайся, это нормально для нас. При каждом перерождении мы способны перенести с собой воспоминания только прошлой жизни. Правда, в обычном случае, когда ты рождаешься естественным путем, они довольно быстро исчезают или, лучше сказать, забываются. Это практически никак не изменить. Поверь, мы пытались их перенести. Максимум, что возможно, — сохранить инстинкты, интуицию, кое-какие таланты, но и только. Разве что в этот раз стоял небольшой блок на личные данные. Но воспоминания в любом случае практически никак не оставить, в особенности, когда новые мозги у тебя от новорожденного. Однако в этот раз я попал не в новорожденного, — ошарашенно проговорил я. Да, именно, — охотно продолжил двойник. В этот раз тебе чудовищно повезло. Не знаю, был ли на твоей стороне кто-то свыше или это обычная случайность, но ты попал в тело этого монстра. И даже более того, ты имел знания об этом мире. Поверь, даже по нашей с тобой шкале измерений, такое встречается невероятно редко. И все же жаль, что все так вышло. Имея руку полную козырей с самого начала игры, ты так бездарно ее проиграл. Браво. Доппельгангер начал демонстративно мне аплодировать. С чего ты решил, что я проиграл? Боже, ну ты и тугодум. Посмотри на этот мир. Собеседник развел руки в стороны. Он, как и ты сейчас, умирает, и спасти вас некому. Не обманывайся. Нанеся этому архидемону рану, вы не победили. Там снаружи сейчас очень-очень жарко. Это был провал. Мой личный провал. Мне хотелось ругаться. Хотелось материться. Биться головой об стену. Да что угодно. Так все просрать. Это надо уметь. И я, по-видимому, это умел. Увидев все мое молчаливое негодование, Доппельгангер решил что-то сказать. «Знаешь, в чем твоя проблема?» «Нет, но думаю, ты с радостью меня в этом просветишь, не так ли?» «Ну кто-то же должен», проигнорировав мой тон, парировал собеседник. «Каждый раз, переродившись, ты пытаешься перестроить мир под себя. Пытаешься сразу что-то изменить, куда-то влезть. Не выйдет. Мир не любит, когда его подстраивают под себя. Это большое, жестокое место, и никто не может подчинить его своей воле. Ты можешь попытаться, но у тебя не получится. Многие пытались. Единственное, что ты можешь сделать по-настоящему, приспособиться к нему, использовать его как инструмент, не забывая, что он имеет двустороннюю связь. Надавишь на него слишком сильно, и он раздавит тебя. Чуть слабый, он тебя даже не заметит. Нет, тут я с тобой не согласен. Ну еще бы, грустно вздохнул Дубль. По-другому и быть не может. Иначе бы все это не повторялось из раза в раз. Неважно, отмахнулся я. И что теперь? Для чего ты все это рассказал, если я умираю и ничего сделать с этим не могу? Ты заслуживаешь знать правду, удивил меня двойник. Кажется, ты все еще сомневаешься во мне. Я не желаю тебе зла. Напротив, как я уже говорил ранее, я – это ты. И мне бы не понравилось, если бы меня держали в неведении. Я начинал догадываться, что он имел под этим в виду. Он был моим коллективным «я». Если сам я сейчас был всего лишь небольшим осколком, то он был совокупностью этих осколков, единым целым, всей сущностью. Более того, я это увидел, только на мгновение, подобно мимолетному миражу, но мне удалось заметить за этой сущностью целый легион таких осколков. Каждый из призраков был уникален и в то же время невероятно похож друг на друга. Однако стоило только моргнуть, и наваждение спало, а передо мной стоял все тот же человек в темном костюме. От всего этого зрелища у меня по телу пробежала слабая дрожь. Но теперь я начинал понимать, что в этом месте он обладает гораздо большей властью, нежели я. И разозлись он на меня или пожелая уничтожить, то никакого труда бы ему это не составило, раздавил бы как букашку. Возможно, тут ему даже Тригон не противник. Я не знал, откуда эта уверенность, но я просто осознавал это как данность. Заманить бы сюда этого рогатого гада напоследок, да посмотреть, как они друг друга поубивают. Хотя, я даже согласен на то, чтобы стоящий передо мной Доппельгангер грохнул архидемона, а сам остался жив. Чем-то он мне даже нравился, и это было удивительно. Если бы я только мог принять его знания и возможности, сделать хоть что-то. Ладно, раз уж ситуация совсем швах, то буду думать, как все-таки сохранить свои воспоминания при неизбежной для меня реинкарнации. Боже, надеюсь, что попаду не в какого-нибудь таракана. Пока я предавался этим грустным думам, прямо передо мной произошло нечто странное. Доппельгангер, что смиренно стоял, скрестив руки на груди, резко нахмурился. И было из-за чего, поскольку прямо напротив нас появился странный темный силуэт. «А это еще что?» – задумчиво проговорил двойник, глядя в пространство перед собой, но почти сразу же изменился в лице. «Нет, тебе здесь не место. Он должен отпустить этот мир и идти дальше, а ты ему только навредишь. Прочь!» – неожиданно раздался голос Ривен. Очертания фигуры начали проявляться, и перед нами предстала моя знакомая волшебница. Правда, видок она сейчас имела откровенно пугающий. Красная кожа, пара желтых глаз с вертикальным зрачком и здоровенные когти на руках. Следом за ее появлением в двойника понеслась разрушающая волна красной энергии. Вот только Дубль на это действие даже не шелохнулся. И вся эта, несомненно мощная атака новой Ривен оказалась бесполезна. «Ривен, это точно ты?» – не удержался от вопроса. «Да, это на самом деле я, не сводя глаз с моего двойника», проговорила девушка. На столь дерзкое появление нарушительницы Доппельгангер отреагировал на удивление мягко, и будто изучая ее, задал только один вопрос. «Как ты здесь оказалась?» «Это было не так уж и просто, но при должной мотивации. Всегда найдется иной путь», ответила на его вопрос демоница и повернулась ко мне. Стремительно преодолев между нами расстояние, она тут же зарядила мне звонкую пощечину. И это было неожиданно. На секунду мне показалось, что даже всезнающий Дубль удивился. Слишком уж глаза у него в тот момент были большие. Только сразу после этого он моментально расплылся в широкой улыбке, явно что-то осознав. «Чего не скажешь обо мне, слишком много всего свалилось разом. «Ты дал мне обещание», — громко и четко проговорила мне в лицо девушка, а сам взял и в следующий момент на ее золотистых глазах начали появляться слезы, и она с неприсущей ей решимостью крепко обняла меня. Внутри меня была та еще мешанина чувств, но когда она чуть успокоилась, мне сразу стало проще. «Прости», — только и смог сказать я. Волшебница с явной неохотой отстранилась от меня, а на ее лице снова появилась непроницаемая маска, скрывающая ее настоящие эмоции. «Когда Тригон ранил тебя, он не просто ранил твое тело, но ранил и душу», — начала объяснять Ривен. «Я пыталась излечить тебя, сделала все, что смогла, но ничего не получилось, вообще ничего. Вот как, печальные новости, ничего не скажешь». Но останавливаться девушка не собиралась. «Остался только один способ спасти тебя», — волшебница вытянула вперед правую руку, и на кончиках ее пальцев появились темные жгуты энергии, формирующие небольшого черного ворона, парящего над ее ладонью. «Ты можешь принять частичку моей сути и заключить со мной договор, и стать демоном», — додумал за я нее. Вот что она задумала. Это была хреновенькая перспектива, но вполне себе жизнеспособная, даже несмотря на то, что Ривен не была классическим демоном и по большей мере являлась человеком, она в полной мере обладала всеми их способностями. И все же, это было настоящее безумие.